«Молодой Шелтон», — сказал он, — «так вы действительно отправляетесь в море?» «Милорд», — ответил Ричард, — «дом окружен всадниками. Со стороны суши в него нельзя попасть, не подняв тревоги». «Если сэр Дэниел узнает о нашем предприятии, мы точно так же не будем в состоянии выполнить его, как если бы мы захотели ехать на ветре. Обойдя кругом по морю, мы подвергаемся некоторой опасности от стихии. Но самое главное, у нас есть шанс достигнуть цели и увести девушку».